Глава 11. Невинно пострадавшая. Однажды после завтрака, в большую перемену, гуляя по саду в обществе моих новых подруг, я была удивлена необычайным оживлением, господствовавшим на последней аллее. День был сырой, промозглый, одним словом, один из тех осенних дней, на которые так щедр петербургский ноябрь. Мы прибавили шагу, желая поскорее узнать, в чем дело. Посередине аллеи неуклюже прыгала, громко, беспомощно каркая, большая черная ворона. Правая лапка и часть крыла у нее были в крови. За ней бежало несколько седьмушек с Ниной Джавахой и Бельской во главе. «Осторожнее, клюнет!» – кричала Петровская, всячески удерживая княжну. Но Нина не обращала внимания на ее слова. Вся красная от волнения и тщетных попыток поймать птицу, она, наконец, изловчилась и бесстрашно схватила ворону, забившуюся у ножек садовой скамейки. «Поймала!» — сказала она торжествующе, обводя глазами маленькое общество. «Какая ты храбрая, Ниночка!» — заметила Надя Федотова, подобострастно глядя на смелую подругу. Ворона билась и каркала в руках Нины, но девочка ловко закутала ее в платок, надетый внизу под клейкой, и понесла ее в класс. «Сохрани бог, синявки узнают!» – замирая шептала Федотова. «Нет, куда им? Бельская, беги за бинтом в лазарет!» К счастью, ворона притихла и ничем не обнаруживала своего присутствия. Ее посадили в корзинку с крышкой, в которой мать Тани Петровской в прошлое воскресенье привезла яблок. Мигом был принесен бинт из лазарета. Дождавшись, когда дежурившая в этот день пугач вышла из класса, Нина быстро перевязала поломанное крыло вороны, предварительно обмыв его хорошенько. Потом птицу силой накормили оставшейся у кого-то в кармане от чая булкой и усадили в корзину, прикрыв сверху казенным платком. Следующий урок был батюшкин. Славный был наш добрый институтский батюшка. Чуть ли не святым прослыл он в наших юных понятиях за теплое, чисто отеческое отношение к девочкам. Рассказывает ли он о страданиях Иова или о бегстве иудеев из Египта? Глаза его ласково и любовно останавливаются на каждой из нас по очереди, а рука его гладит склоненную перед ним ту или другую головку. Батюшка никогда не сидел на кафедре. Перед его уроком к первой скамейке среднего ряда придвигался маленький столик, куда клались учебники, журнал и ставилась чернильница с пером для отметок. Но батюшка и за столом никогда не сидел, а ходил по всему классу, останавливаясь в промежутках между скамейками. Особенно любил он Нину и называл ее чужестраночкой. «Я, батюшка, русская», — немного обидчиво говорила она. «Ну что русская? А из какой дали к нам прилетела?» И широкий рукав нарядной шелковой рясы совсем прикрывал бледное личико и глинцевитые косы. «Батюшку мы все буквально боготворили». Мы поверяли ему наши детские невзгоды, чистосердечно каялись в содеянных шалостях, просили совета или заступничества и никогда ни в чем не терпели от него отказа. Худых баллов батюшка не ставил. Выйдет ленивая, не знающая урока ученица, вроде Рен, он ее самыми немудреными и легко понятными вопросами наведет на ответ так, что урок она хоть слабо, а все-таки ответит и получит 11 в классном журнале. Зато не знать урока у батюшки считалось преступлением, за которое нападал весь класс без исключения. Да, впрочем, таких случаев, к нашей чести, будь сказано, почти не случалось. Девочки-парфетки следили за девочками-мовёшками, заботясь, чтобы урок закона Божьего был выучен. Даже Рен не имела меньше 11 баллов. После класса мы все окружили батюшку, который, благословив теснившихся вокруг него девочек, садился на приготовленное ему за столиком место. Мы же располагались тесной толпой у его ног и беседовали с ним вплоть до следующего урока. Всех нас он знал по именам и вызывал на уроках, не иначе, как прибавив к фамилии ласкательное имя девочки. «А ну-ка, Манюша Иванова, расскажите о явлении Иеговы праведному Моисею». И Манюша рассказывала звонко, ясно, толково. Так было и в этот день. Но едва Таня Петровская, особенно религиозная и богобоязненная девочка, окончила трогательную повесть о слепом Товии, как вдруг из корзины, плотно прикрытой зеленым платком, раздалось продолжительное карканье. Весь класс замер от страха. Дежурившая в этот день в классе мадемуазель Арно вскочила со своего места, как ужаленная, не зная, что предпринять, за что схватиться. Батюшка, недоумевая, оглядывал весь класс своими добрыми близорукими глазами. «Кар! Кар!» – зловеще неслось из угла. «В классе ворона!» – вдруг произнесла, дрожа от злости, пугач. «Это не шалость, а безобразие, и виновная будет строго наказана». И вся зеленая от негодования, она бросилась искать ворону. Но последняя не заставила себя долго ждать. Вылезши из корзины, она стала ковылять по полу с громким пронзительным карканьем. Классная дама кричала. Девочки шикали, чтобы прогнать ворону. Суматоха была невообразимая. Я взглянула на княжну. Она была белее своей белой пелеринки. Между тем раздался звонок, возвещающий окончание урока, и батюшка, поспешно осенив нас общим крестом, вышел из класса.